Пролетевшие немалое расстояние, Узумаки смог притормозить свое движение и вновь сделать рывок в сторону мужчины в зеленых трико. В последний момент Гай поднялся и вновь атаковал Узумаки, используя свою скорость. Джаунин наносил удары с самых разных сторон, стараясь бить по важным жизненным точкам. Наруто едва успевал повернуться в сторону удара, не то что поставить блок, из-за чего удары на высоких скоростях были хорошо ощутимы. Цунаде Синджу была медленной, но сильной, здесь же Гай, что бьет не только сильно, но при этом быстрый, проворный, умный, но только в плане ведения боя, но это бесполезно, раздумывал Узумаки, начиная понимать, что с каждым ударом, начинает не просто поспевать, а уже контратаковать Гая. Гай вновь заходит за спину, на что Узумаки тут же поворачивается, контратакуя ударом на удар. Лишь небольшой доворот туловища помог Узумаки отклониться от удара Гая и нанести атаку самому. Бам! Удар Наруто по лицу противника тут же заставил Гая отлететь в сторону, где была повозка, которую они должны были охранять. Но столкнуться с повозкой Гаю не дали его ученики, что подхватили мужчину, но все же вместе с ним столкнулись с повозкой, едва не перевернув ее. «Гай Сенси, позвольте нам вмешаться, этот бой зашел слишком далеко», — сказал Нейджи. «Нет, у меня осталась последняя техника», — сказал Гай. «Неужели это восьмые врата?» — спросил Ли. «Нет, конечно, болван, нет сейчас в ней нужды. Да и вам он не угрожает, у меня последний шанс закончить этот бой. Убирайтесь подальше», — сказал Гай и сделал рывок в сторону Узумаки. Мужчина в трико, понимая, что Узумаки стал куда быстрее, лишь прошел рядом, набирая дистанцию от своего команды и их цели миссии. Его последующий удар может быть фатальный всем, кто стоит рядом. Вот только Наруто не дал Гаю уйти далеко, перехватив сенсея команды. Удар в живот быстро смял Гая, который и без того был хорошо потрепан. Полуденный тигр. Часть 20. Монументы Хокаге, одна из самых главных достопримечательностей деревни, встречали троих путников, что сейчас находились прямо перед воротами своей родной деревни, по которой уже успели соскучиться. Прошло немало времени с тех пор, как они покинули родные края и ушли в путешествие с одним из великих санинов. За спиной детей Хокаге уже появился хороший опыт, а также расширенный список техник, одно владение которых уже возвеличивали их до уровня Джоунина. «Это Нарука и Минма, что ли?» — спросил один из вечных охранников главных ворот деревни. «Определенно. А наследница стала настоящей красавицей, сразу видно дочь Кушины-сан и Хокаге Дано, достойная дочь своих родителей», — поддержал своего товарища еще один охранник. «Минма тоже вырос, вот времена идут». Джирая, как отличный шпион, не мог не услышать обсуждение чоунинов. Он лишь тепло улыбнулся и посмотрел на своих учеников. Прошло действительно много времени, когда они также пришли в деревню с Минато. Но сейчас Санин с уверенностью мог сказать, что дети Намикадзе превзошли своего отца. Мужчина посмотрел на девушку, что молча смотрела на деревню и пыталась оглядеть деревню. Нарука была не просто красавицей, а той, по кому будут сохнуть любые парни ее возраста и старше. Свои прекрасные локоны золотистых волос девушка запустила в один конский хвост, оставляя некоторые пряди по обе стороны от лица, что подчеркивали ее голубые глаза и милое личико. Стройное, уже с хорошими выпуклостями в районе груди и чуть ниже у спины, тело закрывало темной курткой, замки и рукава, которые были сделаны в оранжевых цветах. Стройные длинные ноги Нарука закрыла черными штанами, что прилегали к ее ногам. Обувь шиноби на небольших каблуках и черные перчатки с надрезами для пальцев. Джирая уверенно кивнул в сторону девушки, понимая, что теперь Нарука может постоять за себя даже против самых сильных отступников. Санин быстро вернул свои слюни, что он пустил на Нарука обратно в рот. Джирая отлично понимал, что девушка прекрасно может почувствовать его пошлый взгляд, и тогда ему будет очень больно. Намикадзе не стеснялась бить мужчину между ног, чтобы показать, что смотреть на нее такими глазами плохая идея. Беловолосый посмотрел на сына своего ученика. Минма хоть и не мог похвастать внешностью, что когда-то была у Минато, но парень имел что-то куда более важное. Черная рубашка с длинными рукавами, оранжевые штаны и темная обувь шиноби подчеркнули подросшее и мускулистое тело Джинчурики. Дети Хокаге переглянулись и, кивнув друг другу, зашагали вперед. Наследники Хокаге были в нетерпении увидеть своих друзей, отца, мать и, конечно же, брата. Информации у них было не так много, Ведь кроме коротких писем от матери и пару писем в начале от некоторых знакомых больше ничего не получали. Никто из двоицы не желал быстро наверстать упущенное, скорее наоборот. Хотелось продлить удовольствие от встречи приятных новостей. Проходя по главной улице деревни, дети Хакаге ловили улыбки и приятные взгляды жителей деревни. Подросшие Нарука и Минма внушали людям в деревне перемены и спокойствие. Все же Минато принес деревне много лет спокойствия, защиты и развития, а его дети были теми, кто напрямую унаследовал его волю. Но кроме улыбчивых взглядов Нарука и Минма, конечно же, замечали задумчивые взгляды людей, которые не внушали ничего хорошего. А вот и он, Минма Намикадзи, тот, кто скоро будет уже не холостяком, а мужем прекрасной принцессы песка, сказал парень, рядом с которым стоял огромный белый пес. Подросший Киба не сменил свой любимый черный цвет, но вместо огромной куртки с большим капюшоном, начал одевать более удобные и простые вещи. Но его подросший друг очень сильно удивил детей Хакаге, а его слова еще больше. Нарука не заметила, как Инузука покраснел только от одного взгляда на нее. «Акамару», сказала Нарука, и пес громко гавкнул и подошел к ногам девушки. «Как ты вырос, такой красавец, а меня не похвалило, обидно как-то», сказал Киба, наблюдая, как Акамару радуется Нарука, больше, чем ему. «Нарука, так, Киба, что ты сказал?» спросил Минма. «Ну ты теперь не одинокий холостяк, чтобы подтвердить мирные договоры, теперь ты в браке с Тимари, дочерью четвертого Кадзекаге, а сейчас уже получается братом пятого Кадзекаге», ответил спокойно Киба и громко засмеялся от лица Минмы. «Минма, ты станешь мужчиной, мальчик мой, ха-ха», засмеялся Джирая, похлопав парня по плечу. «Поздравляю, брат», сказала Нарука с улыбкой на лице. Пока Киба и Джирая вовсю смеялись над парнем, Нарука лишь тихонько улыбалась, понимая, что ее брат нашел женщину, очень похожую на их мать. Вот только в этот момент Минма явно не разделял их взглядов. «Раз это ради деревни, ничего не поделаешь. Надеюсь, немного пообщавшись с ней, я действительно полюблю ее, как и она меня. Иначе нам будет тяжело жить, не хочется как-то расстраивать и ее, и наши деревни», сказал Минма, показывая, что он уже вырос того юнца, каким он был раньше. «Киба, а Наруто в деревне?» спросила Нарука и посмотрела в глаза Инузука. Киба после вопроса девушки застыл и посмотрел на девушку с некой грустью. Инузука внезапно покачал головой и подозвал себе своего друга. «Лучше вам это будет узнать от Хакаге или вашей матери. Надеюсь, еще увидимся, простите меня», сказал Киба и, не давая возможности сказать хоть еще что-то, поспешил убежать. Нарука и Минма перевели взгляд на Джираю, что также серьезно смотрел вслед убегающему Кибе. Становилось понятно, Санин и сам ничего не знал, и эта ситуация также не радовала его. «Идемте к Минато», сказал Джирая. Зная то, насколько брат и сестра желали увидеть Наруто, Джирая надеялся на самый лучший исход. Отшельник надеялся, что парень просто на какой-то серьезной миссии, на это надеялись и Нарука, и Минма. Дорога до резиденции была быстрой, особенно учитывая то, как быстро троица двигалась в ее сторону. Поднявшись на нужный этаж, Джирая постучал в кабинет своего ученика. Послышалось одобрение с другой стороны, из-за чего троица быстро зашла внутрь. Минато, как и всегда, сидел за своим рабочим местом и разбирал документы. Но внезапный стук, а потом и родные люди заставили Намикадзи улыбнуться. Подросшие дети радовали глаз Хакаге, из-за чего Минато встретил родных с теплой улыбкой. «Как вы выросли, Нарука, Минма?» Минато встал со своего места и подошел к своим родным. «Рад вас видеть, уже скоро моего роста будете». После своих слов, Намикадзи прижал к себе своих детей, хоть сейчас их и тяжело было назвать детьми, учитывая возраст и рост. «Мы также рады увидеть тебя, папа», сказала Нарука, чувствуя такой родной запах отца и его прикосновения. «Отец, мы стали сильными и теперь готовы покорять новые вершины. Но почему ты мне не сообщил о моей собственной свадьбе?» спросил Минма, из-за чего Минато пришлось сделать несколько шагов назад. «Не беспокойся, отец, если это нужно ради деревни, то я готов. Но мне бы хотелось как-то узнать об этом пораньше. Прошу прощения, у меня не было большего выбора. Ваша мать убила бы меня, если я согласился на другой уговор. Судя по твоим словам, ты вырос не только внешне. Так как ты вернулся, я сообщу об этом Суне, чтобы у вас состоялась встреча. Думаю, мы дадим вам время принять друг друга», сказал Минато, возвращаясь на свое место. «Было бы отлично, я, конечно, не самый лучший муженек», сказал Минма, понимая, что был не готов к таким неожиданностям. «Не стоит принижать себя, братец», — сказала Нарука и потрепала брата по волосам. «Такого, как ты, еще нужно заслужить. Я тоже не против поговорить с Тимари. Ну и перейдем». Девушка внезапно запнулась, замещая взгляд своего отца. «Где наш брат?» Намикадзе опустил голову и вновь встал со своего места. Хокаге подошел к окну и посмотрел на деревню задумчивым взглядом. Для себя Минато давно все решил убить родного сына. Это решение далось ему трудом, но это требовалось от него, как от главы деревни. Вот только, его родные люди явно не примут такого решения, даже учитывая свою любовь к нему. Намикадзе достал небольшую книжку бинго и, открыв нужную страницу, кинул в руки дочери. Нарука тут же поймала книгу и с ужасом заметила фотографию своего брата. Фотография Наруто в возрасте 14 лет с подписью внизу «Преступник С-ранга». Внизу были небольшие данные, где подчеркивалось, что Наруто является преступником только для страны огня, а также небольшие характеристики и возможности парня. «Что все это значит, отец?» – спросил Минма, пока Джирайя схватился лишь за свою голову. «Наруто Узумаки преступник для нашей страны. Из-за его действий погиб глава клана Учиха, Фугаку, а его сын Итачи в коме. К тому же за Наруто стоит нападение на отряд Анбу под командованием Шису и Учиха, которые были все убиты. Пострадало больше 20 шиноби деревни, когда он отравил семью Фугаку. Если его заметят, то непременно попытаются убить в живых, он никому не нужен, в том числе и мне», — сказал Минато, хоть и не желал портить настроение своим родным. «Что?» — прошептала Нарука, когда из ее глаз потекли ручьи слез. «Как ты можешь так говорить, отец? Он ведь твой сын и наш брат», — сказал Минма, едва сдерживая свои эмоции. «Мой сын не стал бы убивать жителей своей деревни. Ваш брат напал на Цунаде Синджу, Сакуру и Шизуне, едва не убив их всех, а также напал на команду Майта Гая. При бегстве он был готов убить Югао Узуки, чтобы доказать, что он больше никому не привязан. Вы можете ненавидеть меня, но если я встречу вашего брата, то непременно убью его», — сказал Минато, давая понять свои истинные намерения. «Нарука, в отличие от своего брата, ты совсем не выросла в своем разуме. Перестань плакать, теперь Наруто преступник, и его ждет соответствующая судьба. Минато, не дави на Нарука, я такого не одобряю. Любит она своего брата, каким бы он ни был. В этом ее сила. Она движется за счет своей любви к родным и близким, желая защитить и порадовать их», — сказал Джирайя, прерывая своего ученика. «Сенси, вы также считаете, что Наруто нужно оставить или как?» — спросил Минато, переведя взгляд на Беловолосого. «Он преступник, после своих поступков точно. Но все же он твой сын, найди способ поменять его, прямо сейчас я ответить не могу», — ответил Джирайя и посмотрел на Наруто. «Но не стоит так относиться к Нарука и Минме, не пренебрегая их чувствами, что Нарука, что Минма любит тебя, но сейчас ты плюешь им в лицо и душу. Это неправильно, Минато. Я переборщил насчет твоих слез, Нарука, но все же возьми себя в руки», — сказал Минато, быстро одумавшись после слов сенсея. «Все же свою дочь, в какой-то степени он любил куда более сильнее. Сказывалось его желание защитить свое маленькое солнышко от всех проблем этого мира. Однажды я стану Хокаге и поменяю все в этом мире, а своего брата я верну и изменю, и защищу от тебя, папа. Я уверена, у него были причины, которые я должна узнать», — сказал Нарука и исчезала в вспышке молнии. «Нарука, постой», — сказал Минма, уходя вслед за сестрой. «Мне не послышалось?» — спросил Минато, смотря в сторону, где недавно стояла его дочь. «Нет, она действительно хочет стать Хокаге. Минато, я тебя хорошо знаю, ну по крайней мере сейчас хоть понимаю, что не полностью. Ты ведь любишь Нарука куда сильнее, чем Минму. Зачем ты так с ней?» — спросил Джирайя, подходя к окну. «Вы правы, я люблю ее сильнее, чем остальных детей. Это неправильно, конечно. Все детство, видя, как она любознательна и умна, я понимал, что нужно ее защищать и таскал на ручках, но в ней нет даже капли горделивости или еще чего-то плохого, кроме Биджу. Но самое плохое, что я нарек на нее судьбу Джинчурики. Едва моя любовь сможет стать моим прощением за все беды, что я принес Нарука и Минме», — сказал Минато, тяжело выдыхая. «Ты не прав. Как отец, ты делаешь все, чтобы ее защитить. Но она выросла и сейчас может себя защитить даже от таких шиноби, как мы с тобой. Люби ее, но ты никогда не сможешь ее защитить от всего. К тому же твоя любовь самая лучшая, что ты можешь ей дать. Она заслужила ее, как Минма и Наруто. Они дети, наше будущее. Вот только ты пренебрег своим младшим сыном, что пал во тьму. Если бы его окружала любовь и забота, он бы не вырос, но без нее он понимает, что ему нечего терять. К тому же я видел, как Наруто относится к своей сестре, он готов умереть за нее, готов отдать свою жизнь ради нее, как и ты. В этом вы похожи. Найди со своим сыном общую тему и развивай ее. Не стоит развивать этот круг ненависти, поэтому расскажи все, что знаешь. Нарука и Минма появились внутри своего дома и сразу же отправились на нижний этаж. Дома их матери не оказалось, но спустя несколько секунд, дверь в их дом открылась, а на пороге появилась красноволосая женщина. Кушина потеряла дар речи, когда увидела своих детей и встала на несколько секунд в ступор. Уронив пакеты с продуктами, Кушина прижалась к Нарука и Минме, что сразу же ответили взаимностью. Троица упала на колени, а девушки пустили слезы, что сразу же почувствовал Минма. «Ну хватит, мам, сестра», — сказал Минма. «Как вы выросли», — сказала Кушина и поцеловала свою дочь и сына. «Как давно я хотела это сделать. Сердце бешено бьется от счастья, мои хорошие. Как я соскучилась. Камисама, Нарука, ты такая красавица, Минма, полная копия своего отца». «Спасибо, мама, но куда нам до тебя и отца», — сказала Нарука с легкой улыбкой и краснотой на лице. «Согласен», — поддержал сестру Минма. «Я уже в бабушке гожусь, если бы не кровь Узумаки, то была бы другой. Да и я признаю, что мои крошки стали куда лучше нас», — сказала Кушина. «Но не фуиндзюцу», — сказал Минма. «Я научу вас, будет трудно, но я верю, что вы справитесь. Пойдемте, я приготовлю вам что-нибудь вкусное», — сказала Кушина, нехотя вставая на ноги. «Мама, кушать как-то не совсем хочется, расскажи нам, что случилось с нашим братом», — попросила Нарука, вмиг испаряя всю радость Узумаки. После довольно большой истории матери, где женщина поведала все, что случилось от самого начала, когда они только ушли и до этого дня, Нарука и Минма отправились в комнату, где жил их брат. Найти человека без чакры, притом без всяких зацепок, не представлялось возможным. Дети Хокаге надеялись, что найдут какую-нибудь зацепку или письмо от брата. «Нарука, мы здесь ничего не найдем, это бесполезно», — сказал Минма. «Должна быть зацепка, и пока единственное, что Наруто кто-то помог уйти от нашего отца, этот человек должен обладать телепортационной техникой, что должна быть, если не лучше, то не уступать полету бога грома», — ответила Нарука, не желая сдаваться. «Что ты хочешь сделать? Он и сан, я помогу и сам тоже пойду. Вот так просто это оставлять нельзя», — сказал Минма. «Найди команду Гайсенсия и его самого, мы отметим на карте все точки, где он появлялся или его видели, так мы придем к какой-то закономерности», — сказала Нарука, на что Минма лишь кивнул. «Вот так первый день, конечно. А ты куда пойдешь?» — спросил Минма, тяжело выдыхая. «Есть всего лишь один человек, который видел нашего братца в тот день. Если выйти на того человека, то можно найти и нашего братца. Ну и еще я хочу заглянуть к Микото-сан», — ответила девушка и выбежала из комнаты. Спустившись на первый этаж, Нарука подбежала к матери, что сейчас вовсю старалась приготовить званый ужин в честь возвращения своих детей из долгого путешествия. Хоть и после рассказа о Наруто, Кушина чувствовала себя не очень хорошо, но ее дети явно собирались вернуть своего родного человека. «Мама, где мне можно найти Югао-сан?» — спросила Нарука, из-за чего Кушина тут же развернулась к дочери. «Пожалуйста, мам, предупреждаю, если ты ей напомнишь о ситуации Наруто, то ей может стать плохо. Она себя плохо чувствует», — сказала Кушина, передавая листочек с адресом. «Я обязательно поддержу ее, мама», — ответила девушка. Кушина хотела сказать вслед дочери что-то про ужин, но остановила себя. Сейчас Нарука и Минму совсем не интересовала еда, они без лишних слов окунулись в дело. Нарука быстро добралась на адрес Узуки. Намикадзе не хотела медлить, они уже потеряли слишком много, а ее брат может наделать еще больше глупостей. После всех этих историй с его деяниями, Нарука становилась не по себе, ведь если бы она не ушла, то остановила бы Наруто, оставила в деревне и помогла бы, как только могла. Постучавшись в квартиру девушки, Нарука услышала тихие шаги, а затем дверь открылась. Перед Нарука предстала фиолетоволосая девушка с карими потухшими глазами. Во взгляде девушки не было холода, что было ей присуще, как Анбу, в очах была только боль. Несмотря на убитый взгляд, Девушка была все так же ослепительно прекрасна, светловолосая, что в свое время сочла тело Узуки, как за пример красоты, поняла, что ей еще есть куда расти. «Нарука-сан, чем могу помочь?» – спросила Узуки. «Югао-сан, мне бы хотелось получше узнать про ту ночь», – перешла сразу к делу Нарука. «Нарука-сан, вы ведь совсем недавно вернулись», – удивилась Узуки и желала прекратить этот разговор. «Простите, Югао-сан», – Намикадзе опустилась на колени перед девушкой, – «простите моего младшего брата, он никогда ничего не делает просто так, простите и меня». Узуки в удивлении распахнула глаза и прежде, чем их услышали бы соседи, подхватила Намикадзе и затащила в дом. Югао закрыла дверь на замок и посмотрела в глаза сестры Наруто. «Мне больно вспоминать все, что с ним связано, но я не могу отпустить мысли о нем, я до сих пор жалею, что осталось здесь, оставив его одного, но кое-кто сдерживает меня», сказала Югао, а ее глаза тут же намокли от слез. «Братец, почему же ты бросил ее? Почему бросил меня? С твоей силой, неужели ты боялся, что не сможешь защитить ее или думаешь, что не заслужил Югао-сан? Сейчас не до эмоций, мне стыдно смотреть в ее глаза. После всего, что ты сделал, мой любимый младший брат», раздумывала Намикадзе, опуская взгляд от Узуки. «Я хочу, чтобы вы рассказали про ту ночь, когда он ушел. Я хочу вернуть его, но до этого мне нужно узнать, где он, и поговорить с ним. Он всегда говорил о вас только хорошее и с восхищением, мне он никогда не врал. Поэтому, Югао-сан, поверьте мне, я вам никогда не стану врать. Вспомните ту ночь еще раз», сказала Нарука и прижалась к девушке. Нарука повела девушку на диван и уселась вместе с Узуки. Намикадзе сразу заметила три фотографии возле кровати девушки. На них светловолосая сразу же заметила знакомые черты лица своего брата. На фотографии парень улыбался, улыбка брюнета была ослепительна, а легкая краснота совсем заставляли Нарука усомниться, ее ли это брат. Все же в основном она видела Узумаки совсем другим, хотя рядом с ней он превращался в другого человека. «После прогулки я уговорила его сфотографироваться на память», зажала его руку, из-за чего он покраснел, заметив взгляд Нарука, сказала Югао. «Здесь он счастливый», прошептала Нарука. «Согласна, но потом он изменился. Как только вы ушли, Наруто закрылся, словно пытаясь отдалиться от меня, он все меньше проявлял мне внимание, говоря, что ему нужно тренироваться, а в один день он прибежал, в его глазах я заметила страх и смятение. Наруто рассказал, что в деревне у него больше нет желания и выгоды оставаться, здесь его кто-то сдерживал и что-то пытался сделать, до этого он завел странный разговор о Учиха Шисуи, которого потом и убил. Я пыталась понять, что происходит и не знала, что даже сказать, за что он меня обвинил в предательстве и никчемности. Сказал, чтобы я не шла за ним, я заметила слезы на его лице, там мне показалось, что у меня еще есть шанс. Ну, самое страшное было потом. Меня позвал Хокаге, и мы вместе с ним телепортировались далеко за пределы деревни. С Наруто стоял мужчина в оранжевой спиральной маске всего с одним надрезом для глаза, одетый в черный плащ с красными облаками. Там-то он сказал, наверное, самое худшее, что слышал от него. Он готов был заключить пари, дернется ли он, если Хокаге отрежет мне голову. На то время Минато сама уже держал кунай на моей шее, рассказала Югао, пока с ее глаз стекали слезы. «Шисуи Учиха, я правильно расслышала?» — спросила Нарука, услышав знакомое имя, и, получив кивок согласия, продолжила. «Джирая Сенси рассказывал мне, что Шисуи Учиха мог подчинять себе людей и заставлять действовать и делать, что он захочет при помощи силы своих глаза. Именно из-за этих способностей все его боялись. Скорее всего, за Наруто следил Учиха по приказу Хокаге, из-за этого решил уйти, пока не стал марионеткой деревни и своего отца. А вот плащ, он принадлежит организации Акацуки. Думаю, как Анбу, вы знаете о ней. Вот только их цели пугают меня. Теперь мне все становится немного понятнее. Вот только почему он убежал именно к ним? Хочешь сказать, что он убежал из-за Шисуи? А вот что касаемо почему именно к ним, то думаю, из-за могущества масочника. Он воспользовался странной техникой прежде, чем прибыл весь отряд Анбу вместе с Учиха, сказала Югао, а в ее глазах зажегся огонь надежд. Вот только, что он теперь должен за свое спасение. Едва кто-то начал бы работать с человеком сильнее себя, сказала Нарука и перевела взгляд с девушки на окно. Я бы хотела уйти, но за мной следят, если бы еще я знала, как найти Наруто, прошептала Узуки, вновь привлекая внимание светловолосый. «Мой отец вас не поймет, Югао-сан, не рискуйте, если я его найду, то наведу на правильные мысли, вас он определенно не хотел отпускать, раз у него были слезы, когда уходил. С вами он пытался отдалиться, чтобы вам было легче отпустить его, по крайней мере я уверена в этой теории больше, чем в обратное», — сказала Нарука. «За предательство мне уже обещали многое, поэтому у меня пока нет шансов. Самое страшное после нашего диалога, что меня могут использовать, как приманку, но я не позволю шантажировать Наруто собой, уж лучше погибнуть, чем увидеть его смерть», — сказала Югао и метнула взгляд на две катаны, что висели у нее на стенке. «Даже не думайте, Югао-сан, этого не нужно делать, можете мне довериться, я не подведу вас», — сказала Нарука, на что Югао приподняла уголки своих губ. «Нарука-сан, вы очень похожи на свою маму Кушину-сан, сразу видно, в кого пошла главная принцесса деревни Листа», — сказала Югао, из-за чего Нарука заметно покраснела, «а вот краснеешь, прямо, как твой младший брат». «Югао-сан, вы меня смущаете, спасибо вам за информацию», — сказала Нарука и, поклонившись, поспешила на выход. «Не делайте тех вещей, что заставит Наруто прийти в деревню с желанием здесь все превратить в развалины. Я почему-то уверена, что все у вас будет хорошо». Нарука направилась к себе домой, ведь разговор с Югао сильно затянулся, а заглядывать к Микото поздно вечером было некультурно и неправильно. Придя домой, девушка сразу же заметила своего брата, что помогал матери накрыть стол. «Братец, мама, я вернулась, схожу в душ и приду», — предупредила семью наследница Намикадзе. «Хорошо, не спеши, у тебя еще есть время», — отозвался Минма. Девушка забежала в душ и, раздевшись, зашла под струи теплой воды. За время путешествий Нарука заметно соскучилась по родному дому и деревне. И даже домашний душ заставлял девушки немного улыбаться. Дело было не в том, что в других местах душ или источники были плохие. Дело было в воспоминаниях. «Теперь у меня есть самая нужная информация. Наруто сбежал из деревни из-за преследования, а вступил в организацию скорее всего из-за своего долга. Но ведь мой брат ничего не делает просто так, если в этом нет какой-то выгоды. Какие у него истинные цели? Неужели он действительно решил стать ловцом Биджу? Братец». Нарука положила ладонь на свой плоский животик с печатью. «Меня ты тоже убьешь? Я не верю. Нападение на Цунаде и команду Гая, я так понимаю, ради возрастания своей силы. На что же ты готов пойти, братец, ради своих целей? Почему же ты до сих пор не забрал Югао, если можешь сражаться с такими людьми, как Цунаде сама и Гай-сенсей?» Помывшись, девушка укуталась в полотенце и прошла в свою комнату. В родных четырех стенах было чисто и убрано. Пройдя на свою кровать, Нарука прилегла на кровать и посмотрела на плюшевую игрушку в виде маленькой мишки. «Хаэм, папа подарил ее, когда была совсем маленькой. Наруто, ты сбежал из-за отца, я ведь права, папа, почему ты так ненавидишь Наруто?» — спросила вслух Нарука и взяла мишку в руки. «Когда я была маленькой, ты был другой, добрый, улыбчивый, рядом с тобой было всегда спокойно, а потом все поменялось. Я замечала, как ты относишься к Наруто, и мне это не нравилось. Я всегда любила своего младшего брата, и ведь ты, папа, тоже любил. Почему же, как только все поставили крест на Наруто, ты тоже сдался? А потом, как он получил силу, ты стал меняться, но все так же черство к нему относился». Нарука поставила игрушку обратно, но внезапно запнулась, понимая, что заметила небольшую странность. Девушка помнила, что никогда не ставила свою любимую игрушку на диван, а Кушина никогда не переносила вещи, а лишь вытирала и ставила обратно. Намикадзе подхватила игрушку и внимательно осмотрела ее. В кармашке девушка ощутила шелест бумаги. Забрав листок, Нарука тут же развернула ее. «В деревне мне больше нет места, внутри листа меня сдерживают много факторов. И самое первое из них – Минато Намикадзе. Он установил за мной слежку в виде Шису и Учиха, чьи возможности пугают меня. Я не хочу становиться игрушкой в руках Хокаге и деревни, у меня есть свои планы на этот мир. Он и Сан, прости меня, я не встретил тебя после твоего путешествия, уверен, ты стала очень сильной. Я никогда не сомневался в тебе. Стыдно говорить об этом, но я решил порвать все свои связи с деревней, в том числе и Югао, это ради ее же блага. Если начнут манипулировать ей ради того, чтобы сдержать меня, это сведет меня с ума. Едва я буду счастливым, если из-за поганого Учихи она признается мне в любви. Скорее всего, ты погонишься за мной, пытаясь найти и уговорить вернуться, но знай, это бесполезно. Я хочу изменить этот мир. Прости меня, Оны-сан, но я хочу разорвать все свои связи. Как будто я тебя послушаюсь, братик. Ты все же любишь Югао, как встречу, то дам понять, кого ты должен забрать из деревни, ведь она тоже любит тебя, это по глазам видно. Я не позволю тебе уйти во тьму. Мы изменим мир вместе, и тогда ты скажешь, что все же был другой способ. Девушка внезапно убрала письмо, когда послышался стук в дверь. «Да, подождите немного», — сказала Нарука. Скинув полотенце и вытиравшись, девушка накинула на себя новые вещи. Пройдя к двери, Нарука открыла дверь. В комнату девушки зашел глава семейства, который сразу же посмотрел в глаза дочери. «Нарука, не отвлеку?» — спросил Минато. «Как же сложен мир. Я должна разделиться между своими родными, которых люблю. Каждый умудряется причинить мне столько боли, что сердце разрывается, но я не хочу отказывать от них», — немного помыслив, девушка покачала головой в знак отрицания. «Я наговорил тебе много грубостей. Я не должен был останавливать твои слезы, особенно зная, что для тебя значит Наруто. Я прошу у тебя прощения», — сказал Намикадзе и взял ладонь дочери в свои крепкие руки. «В знак моего прощения, я даю тебе год измениться своего младшего брата. Хотя бы два, папа», — сказала девушка, посмотрев щенячьими глазками на отца. «Хорошо, ровно два года, милая». Минато не успел договорить, как оказался в объятиях дочери. «Я пытаюсь сделать из вас всех истинных шиноби, пытаясь закрыть чувства, но, видимо, перед вами я слишком слаб. Спасибо, папа, прости, что не оправдываем твоих надежд», — прошептала Нарука прямо на ушко своему отцу. «Не стоит извиняться, вы давно уже превзошли все мои ожидания. Я люблю тебя, доченька, и надеюсь, у тебя все получится», — сказал Минато и поцеловал дочь в ее лобик. «Пойдем, там ужин уже стынет». Часть 21. Сколько времени прошло с тех пор, как Наруто сразился Майта Гайм, Узумаки не знал. Время шло невероятно быстро, особенно учитывая, что брюнет раз за разом бросал вызовы сильным шиноби самых разных деревень. Выражение «все, что не убивает, делает сильнее» отлично подходило для стиля Черноволосого. Сражаясь с соперниками, что едва могли показать скорость Гая или даже Ли с пятыми вратами, Узумаки понимал, что не получить увеличение в силе или скорости. Но Наруто искал совсем другое, а именно невосприимчивость к пяти основным стихиям. Но даже тут были свои нюансы. Сказать определенно точно, что после невосприимчивости к стихии огня одного человека, Узумаки уже больше никогда не получит урон от другого пользователя этой же стихии, нельзя было гарантировать, в этом Наруто уже убедился. Кроме пяти основных преобразований, конечно же, были и куда более серьезные проблемы. К примеру, Кекки Гинка или же Кекки Тота, которыми обладали некоторые личности из великих деревень ниндзя. Но против них Наруто просто не решался выступать, дело было не в их силах, а положении тех лиц, что обладали уникальными техниками. «Наруто, там тебя вызывает лидер», — отвлек от мыслей Узумаки белый Зицу. «Сейчас подойду», — ответил Узумаки, вставая со своей кровати. Накинув на себя одеяние Акацуки, черноволосый вышел в такой уже знакомый каменный зал, где его одиноко ждал лидер преступной организации. Мужчина в маске, увидев приближающего Наруто, встал со своего места. «Наруто, время пришло. Организация начала быстрый захват Джинчурики, однохвостый Шукаку уже в наших руках, за двуххвостые уже выдвинулись, как и за треххвостым. Я хочу, чтобы ты отправился в путь за четвертым. На карте я уже отметил, где его найти, а также отметил еще твои две цели. На тебя одного вышло, конечно, много, но думаю, тебе самому хотелось бы сразиться с такими соперниками», — сказал Учиха, сразу же объясняя свой выбор. «Что ж, сколько у меня есть времени?» — спросил Наруто, забирая карту с рук масочника. «Месяц или чуть больше, тело тебе не нужно затаскивать до баз, этим разберется Зицу, поэтому можешь выдвигаться и не спешить», — ответил Учиха и повернулся спиной к Узумаки. «Надеюсь, ты не подведешь меня, Наруто, ведь наша цель достойна, учитывая, что ради нее мы отдадим какие-то жалкие 9 жизней». Узумаки не ответил на высказывание масочника и вышел из комнаты. Забрав свои катаны, Наруто выбрался из укрытия и отправился в путь. Брюнет не желал отвечать какому-то жалкому Учихе, которому даже не дано знать, каково это, когда тебя ненавидит вся деревня. Каково это, когда для близких людей, братьев, сестер, друзей и других ты сосуд для монстра. Сосуд, которым воспользуются, как оружием ради защиты тех, кто тебя ненавидит. В какой-то мере Узумаки было не жалко Джинчурики, кроме всего одной особы с золотистыми волосами и голубыми цвета неба глазами. Пока брюнет был рядом с главой организации, Наруто мог изучить соперника, чтобы в один момент оказать должное сопротивление. Несмотря на то, что черноволосый был намерен порвать все свои узы, он не мог этого сделать полностью. Не мог забыть доброты Наруто и Югао, не мог их забыть, из-за чего в его снах они появлялись едва ли не постоянно. «Я все время становился сильнее не просто так. Двух самых дорогих мне людей я защищу, даже если придется вырвать собственное сердце. Мне, видно, не судьба вырваться из теплых их объятий. Как бы я ни хотел, я не смогу поднять на них руку. Все же я обещал своей сестре. С другой стороны, я не сдержал своих слов Хайте Сенсею, как меня до сих пор носит этот мир. Я обязательно найду решение, дайте мне немного времени», — раздумывал Узумаки, понимая, что его мысли ходят из стороны в сторону. Двигаясь вдоль уже в какой-то степени такой родной тропы, Наруто поднял взгляд на небо. Солнце и небеса все сильнее закрывались темными облаками, что постепенно закрывали любые лучики солнца, опуская тьму на землю. Но едва какой-то дождь остановит Узумаки, обладая столь сильной адаптацией, болезни были для брюнета пустым словом. Даже не замечая дождя, Узумаки сорвался с места. Быстрый рывок, и черноволосый оказался на одной из веток деревьев. Из-за скрывавшейся шиноби дали о себе знать, начиная более явно показывать свое преследование. Наруто улыбнулся, понимая, что количество преследователей всего 4 шиноби, вот только что-то странное в этих запахах совсем сбили с толку брюнета. На секунду приостановившись, Узумаки чуть присел и вновь сделал сильный рывок, что сразу же сломал толстую ветвь дерева, но позволил оказаться на одной из скалистых местностей. Небольшие скалы и маленький ручеек были более чем подходящим местом, чтобы заставить преследователей выйти на свет, если, конечно, можно было так назвать, учитывая погоду. Укрывшись в скалах, Наруто начал ждать, когда он услышит шаги неподалеку. Преследователи заставили достаточно подождать, и наконец послышались громкие шаги, из-за чего Узумаки выпрыгнул из своего укрытия. Когда Наруто вылез посмотреть на преследователей, брюнет горько пожалел об этом решении. Команду номер 7 в полном составе сразу же заметили его, из-за чего Узумаки не успел даже уйти, дабы не мучить себя от такой довольно плохой встречи. Ко встрече со своей сестрой и братом Наруто был не готов. Голубые глаза брюнета пронзили взглядом единственную девушку в команде Хатаки Какаши. Наруто внимательно осмотрел свою сестру, замечая, как его родной и дорогой человек заметно вырос, а подаренная Танта за спиной Намикадзе заставила Узумаки и вовсе улыбнуться. Черноволосый опустил голову от понимания, что его сестра так быстро выросла из красавицы в самую настоящую богиню красоты. В то время, как Узумаки лишь обвел взглядом только Наруто, то вот вся команда номер 7 внимательно смотрела на Наруто, замечая все те изменения, что с ним произошли. Если Учиха, Минма и Хатаки подчеркнули для себя лишь высокий рост вкупе с физическим состоянием, то вот Наруто заметила в глазах Наруто странные эмоции. Наследница Намикадзе была уверена, что в первые секунды Наруто был рад ее видеть и даже покраснел, но через несколько секунд все сменилось на грусть, тоску и боль. «Скажу сразу, я не рад вас видеть», — нарушил тишину Узумаки. «Как же так вышло, что вы нашли меня? Это череда удач, брат», — ответил Минма. «Удач, говоришь?» — прошептал Узумаки. Женщина пришла в деревню с интересной информацией. У нее пропала дочь. «Но самое интересное, что мы отметили на карте, все места, где ты появлялся, и ее деревня была всего в нескольких днях пути от одной из этих точек. Во время дороги она рассказала нам о парне, что спас их от Нукининов. Парни с черными волосами, голубыми глазами и странными полосками на щеках», — продолжил Минма, давая понять, что они потратили на мало усилий в последнее время. «К тому же странный спаситель искал организацию под названием «Пламя войны». Столько совпадений не могло быть, из-за чего мы пришли к выводу, что сможем найти тебя. Мы рискнули и остались здесь на недельку, вот так мы и встретились». «Понятно. Ну вот вы нашли меня, что же теперь? Что теперь вы собираетесь делать?» — спросил Узумаки. «Я убью тебя», — прорычал Саске, выхватывая катану. «Ты убил моего отца», — положил брата. «Ты разрушил мою семью, я убью тебя, чего бы мне этого не стоило». «Саске, постой, план заключался в другом», — пытался остановить своего ученика Хатаки. «Я не могу оставить все, как есть, мне плевать, эти глаза. Глаза младшего сына Фугаку из обычного шарингана сменились причудливым узором шестиконечного сюрикена. «Были даны мне не просто так, Мангикьё Шаринган», – прошептала Нарука, понимая, что все идет не по плану. «Давай, юный мститель, нападай», – сказал Наруто. «Аматерасу». Из глаза Учихи потекла тонкая струйка крови. Команда Хатаки не успела даже среагировать, когда Саски накинул первую технику на Узумаки. Вот только Наруто не попался на нее, оказавшись совсем рядом, Узумаки выхватил катану из рук Саски и попытался убить Учиху. Послышался скрежет металла, когда катана столкнулась с трехзубным кунаем и Танта, что парировали удар Черноволосого. «Остановись, брат, мы не хотим сражаться, лишь поговорить», — сказал Минма. Рука из чистой фиолетовой чакры попыталась схватить Наруто, из-за чего Узумаки отступил назад. Перед глазами Узумаки предстала занятная картина. Под броней «Война из чистой чакры» стояла вся команда номер 7. «А теперь Сусанаа, вот значит какова сила Саски Учиха», — сказал Наруто, понимая, что их встреча становится все интереснее. «Не мешайтесь мне, Нарука, Минма, Какаши», — сказал Учиха, а его воин словно начал обретать плоть, а потом и броню. Выросший на голову воин начал заряжать стрелу, что целилось в Узумаки. Учиха был не намерен мериться с Узумаки в тайзюцу. Саски понимал, что самые лучшие у него это ниндзюцу его клана. «Прости, Саски», — прошептала Нарука и коснулась груди Учихи, печать Тенрау. Учиха, не ожидавший такого нападения, лишь успел кинуть разочарованный взгляд в сторону девушки, когда красные цепи в виде печати разошлись по его телу. Не понимая происходящего, Саски тут же вспыхнул ярким пламенем огня из-за использования чакры. Такова была цена за пользование чакрой при печати Тенрау. Сусанаа быстро исчезла, когда Саски повалился на землю, вовсю горя ярким красным пламенем. Стихия воды. Водяной столб. Нарука тут же потушила тело товарища стихии воды. «Если будешь пользоваться чакрой, то сгоришь». «Нарука, я ведь...» Учиха закряхтела от боли. «Как ты могла? Тебе никогда не понять моих чувств. Прости меня, Саски, ты мой друг, но родной брат мне куда ближе», — сказала Нарука, на что Учиха злобно отвел взгляд. На лице Учихи открывались все его чувства, которые Нарука легко читала, принимала и в какой-то степени сожалела и понимала, но сейчас девушка меньше всего хотела бессмысленной битвы со своим братом. Намикадзе верила, что этот момент еще можно решить без битв. «Ты куда?» – спросил Минма, видя, как его сестра уходит в сторону. «Мы поговорим наедине, пожалуйста, не вмешивайтесь», – сказала Нарука, посмотрев на свою команду, а потом взглянула на младшего брата. «Пойдем, братик». Девушка начала убегать, а Узумаки, немного ухмыльнувшись словам своей сестры, стоял пару секунд на месте. Кинув взгляд на Минму, Наруто сделал рывок в сторону, куда убежала его сестра. «Минма, вы уверены в этом плане?» – спросил Хатаки, придерживая Саски. «Да, сражаться против брата мы изначально не планировали, но я думал, мы поговорим вместе», – ответил Минма. «Будьте осторожны, я понимаю, это ваш брат, но на нем плащ организации Акацуки, что захватывают джинчурики», — предупредил Хатаки, все же беспокоясь за своих учеников, из-за их плана. «Если Наруто опустится до того, что убьет свою сестру, то я сам убью его. Но в глубине души я верю, что Наруто еще наш брат, а самое главное, он еще считает Наруко сестрой». «Кажется, дождь заканчивается», — сказал Минма и при словах о дожде поднял взгляд на небо. Нарука и Наруто поднялись вверх по небольшой скалистой местности и остановились на небольшом утесе, с которого открывался вид на огромные леса, рисовые поля и всех остальных благ страны огня. Все же территории страны огня были огромные, и на небольшом участке, что сейчас видели Нарука и Наруто, было все, о чем можно было мечтать человеку, что хотел бы видеть все прекрасы природы. «Разве так встречают родных, братик?» – спросил Нарука и повернулась к своему брату. «Я не думал, что встречу вас, в особенности тебя, Оне-сан», – ответил Наруто. «Ты вырос, братик, даже этому несчастному плащу не скрыть твои широкие плечи, рост, красоту и силу», — сказала Нарука, с легкой краснотой на щеках, и сделала шаг вперед. «Вот как, этот плащ для меня ничего не значит. Благодарю за комплименты, Оне-сан, но я не думаю, что моя внешность хоть как-то смотрится, особенно учитывая, что моя сестра стала невероятной красавицей. А уж говорить в особых точностях не стану, ты и так покраснела в цвет волос клана Узумаки, ха-ха», — сказал Наруто и также сделал шаг вперед, сближаясь с сестрой. «А раньше я не была красивой?» — спросила Нарука, не опуская своего взгляда от брата. «Была и всегда будешь, я ведь уже говорил, за твою улыбку люди будут начинать войны. Сейчас моя, он и Сан, сильно выросла. Итак, у меня будет вопрос, кто же метит в женихи моей сестре, если это тот Учиха, то я пойду и убью его», — ответил Узумаки. От слов брата, девушка не могла отойти, из-за чего краснота на ее щечках никак не желала заканчиваться. Но вот последние слова о убийстве все же испугали Нарука. «Ты готов убить всех, кто желает быть со мной, даже если я люблю этого человека?» — спросила Нарука. «Тот, кто будет с моей сестрой, должен быть сильным человеком, достаточно, чтобы хотя бы немного продержаться против меня. Если он не может этого, то он недостоин быть с тобой», — сказал Наруто и вновь сделал шаг вперед, вставая рядом с сестрой. Узумаки продолжил: «Если он слабее меня, разве он сможет защитить моего дорогого человека?» «Ха-ха, готов защищать все, что у меня находится под юбкой», — спросила Нарука с легкой улыбкой на лице. «Твое сердце и душу, но то, что под твоей юбкой и одеждой тоже», — ответил Узумаки и улыбнулся в ответ. «Спасибо, братик. Можешь не беспокоиться, сейчас в моем сердце только ты, Минма, мама, папа и друзья. Я еще не нашла того человека, которому готова довериться и открыться». «Привет, братик», — сказала Нарука и прижалась к Узумаки. «Привет, я рад тебя видеть, он и Сан», — не сдержавшись и не сумев отвязаться от этих уз, Узумаки обнял Намикадзе. Улыбающиеся брат и сестра, что прижимались к друг друга, были ослеплены лучами солнца, что вышли из-под туч. Казалось, даже природа была рада такой встрече родных душ. Немного приподнявшись, Намикадзе поцеловала брата в щеку, а потом потрепала парня по волосам. Удивленные глаза Узумаки заставили Намикадзе засмеяться и вновь прижаться к груди. Объятия брата успокаивали и грели сердце наследницы Намикадзе. Внезапно светловолосая ощутила у своего лба губы брата, из-за чего сердце девушки едва ли не подпрыгнуло. После поцелуя Нарука немного погрустила от того, что ее младший брат и отец так похожи, но так плохо ладят с друг другом. В то же время Наруто чувствовал такой спектр эмоций, который заставлял его бросаться из стороны в сторону. Задумавшись изначально о своей слабости, из-за невозможности отказаться от связи с сестрой, Узумаки перешел к радости и принятию. Наруто осознал в очередной раз, что сестра была слишком дорога ему. Хрупкая, красивая, милая девушка заслуживала его любви, больше других. Тепло ее тела, запах, любовь были чем-то удивительно приятным. «Так не хочется прерывать все это, но, братик, скажи, пожалуйста, в чем причина твоего ухода?» После всех размышлений, Нарука отстранилась немного от брата. «Я поняла, что ты ушел из-за преследования Шисуи и нашего отца. Но если смерть Шисуи мне понятна, то Фугаку и Итачи не совсем. Ты очень умная, он и Сан. Когда вы ушли, Хокаге не отпускал меня на миссии, он уже там сдерживал меня. К тому же пристроил за мной этого засранца Шисуи. Мне пришлось уйти из деревни, но без поддержки это было бы невозможно, из-за чего я остался в небольшом долгу перед одним шиноби. У него в планах было убить всех членов главной семьи Учих, но потом, видимо, передумал. Я пошел туда сам, только по той причине, что хотел сохранить жизнь Микото-сан и ее дочери. Если бы не я, этот Саски давно лежал бы в земле, как и вся его семья. Но я не оправдываю себя, у меня возникла странная жажда ненависти ко всем Учихам, из-за их гордости и самоуверенности в этих красных глазах, — объяснился Узумаки, возвращая себе спокойное лицо. Я так и думала, что все именно так, но не думала, что ты идешь туда защитить Микото-сан и ее дочь. Братик, но все остальные — Сакура, Шизуне, Цунаде и команда Гая — это ради силы? — спросила Нарука и получила лишь кивок согласия. Чего ты желаешь, братец? Он и Сан, взгляни на этот мир. Разве у этого мира есть право на существование? Дети, женщины, старики, абсолютно все находятся в кругу ненависти, который не разрушить и не остановить. Мой верный соратник предложил мне идею идеального мира, где все будут счастливы. Хотя и в это я слабо верю, как по мне, то на прахе старого мира нужно построить новый мир. Чакра, войны, ненависть, деньги, власть — это все, что сейчас интересует людей. В данный момент мир не сможет отбиться, — сказал Наруто, из-за чего тело Нарука тихонько задрожало. Геноцид. Вот твоя идея, братец. Это не план, пожалуйста, одумайся, мы вместе сможем построить мир, где смогут люди жить в покое. За время своего путешествия я познакомилась с разными людьми из разных деревень, тогда решая их проблемы вместе. Я осознала, что одному ничего не достичь, только вместе, общими усилиями мы можем прийти к миру. Даже для Биджу найдется покой, братик. У этого мира есть шанс, есть возможность понять друг друга, сказала Нарука. Ха-ха, понять друг друга, мир, где есть место для Биджу. Это звучит смешно, сказал Наруто, давая понять, что не согласен со своей сестрой. Не беспокойся, он и сан, тебе определенно понравится мой мир. Нет, братик, такого не будет. Я не хочу видеть смерть всех людей. Это не решение. Вот увидишь, мы сможем сделать тот мир, о котором мечтали наши предки. Войн не будет. Ты обязательно мне скажешь, что гордишься мной, и о том, что у меня все получилось, сказала Нарука, немного повышая свой голос. Что ж, мы еще посмотрим, но если ты хочешь мир, о котором мечтаешь, то убей меня сейчас, я даже не буду сопротивляться, сказал Наруто. Никогда. Если я тебя убью, то как я буду смотреть в глаза Югаэ-сан, сказала Нарука и взяла ладонь брата в свою руку. Братик, забери Югаэ с деревни. Услышав имя Югаэ, Узумаки невольно почувствовал боль в своем сердце. Из-за спора с сестрой, Наруто и без того находился в странном состоянии. Все же отказать всем чувствам сестры было непростой задачей. Но черноволосый верил в то, что идеи Нарука неосуществимы, из-за чего он должен был вынести всю ее боль и дать ей спокойную и счастливую жизнь. Вот только задуматься над их спорами идеологий, Наруто не дали слова сестры Аузуки. «Нет», — сказал Наруто, вытаскивая свою руку с нежных ладоней сестры. «Братик, она живет под общим презрением всей деревни. Она переживает абсолютно то же самое, что когда-то и ты. Она готова убить себя, если кто-то возжелает использовать ее, как средство против тебя. Хватит бояться, ты ее любишь, ради нее ты пытался разорвать с ней связи, но это не сработало, прими же ответственность за нее, так же, как за меня», сказала Нарука, желая не сдаться хотя бы в этом вопросе. «Не могу, мне нечего ей дать, я не заслуживаю ее, да и к тому же все наши отношения, так хорошо пытался построить Хокаге. Этот урод убил Хайте-сенсея, чтобы я привязался к Югаэ и не уходил с деревни», сказал Наруто, повышая свой голос на сестру, что было впервые. «Понимаю, звучит слишком, но ведь ты полюбил ее, как и она тебя. Да ваши взаимоотношения специально сводились, но ваши сердца сделали свой выбор, хоть и тот, который так желали», сказала Нарука. Девушка не ожидала, что правда будет такой жестокой, все же этот момент она не учитывала, из-за чего Намикадзе спонтанно мыслила, как уговорить брата. «Ты слышишь себя, он и сан? Мой выбор был подстроен, который я даже не контролировал», ответил Узумаки. «Но ведь полюбил ты ее до того, пока узнал. Она также этого не знает, но любит тебя. А значит, все подстроенное было нечем», сказала Нарука и вновь подошла к брату. «Знаешь, Минма женился на Тимаре, не поверишь, они полюбили друг друга. Прими это все, братик. Я уверена, с ней ты будешь счастливым. Он и сан, с чего вдруг ты думаешь, что я все еще люблю ее?» — спросил Узумаки, решив обыграть еще один ход. «Потому что когда я назвала ее имя, ты покосился. Пусть люди, что хотели воспользоваться вашими чувствами, подавятся от того, что вы полюбили друг друга и счастливы, но не так, как хотели. Но в какой-то степени я считаю, что не нужно любить ради других. Здесь скорее что-то, что нельзя объяснить просто так», — ответила Нарука и положила голову на грудь парня. «Твое сердце бешено бьется. Братик, ты меня не обманешь. Мне действительно не дано обмануть тебя. Помню, в детстве ты строила такие теории о том, как я мог упасть в воду или как получил порез. Видимо, ты это хорошо развила до того состояния, что можешь строить картину происходящего довольно правильно», — сказал Наруто, на что девушка тихонько похихикала в свой кулачок. «Братик, я просто тебя хорошо знаю, как и ты меня. Итак, что ты хочешь делать дальше?» — спросила Нарука, поднимая взгляд на Узумаки. «Я вытащу ее оттуда, а дальше не скажу, пусть это останется между мной и Югаэ», — ответил Узумаки. «Хорошо, но я тебе помогу, ведь иначе тебя могут задержать внутри деревни». Ночная деревня даже издалека сверкала, как ночные звезды. Множество огней от окон домов, фонарных столбов и прожекторов, что охраняли территории деревни по периметру. Несмотря на красоту, могущество и обширность деревни, Узумаки наблюдал за ней со злобой в взгляде. Внутри деревни с ним произошло довольно много неприятных моментов, каждый из которых заставлял вскипать все внутренние плохие чувства. Сорваться с места и без раздумий влететь в монументы Хокаге, Да так, чтобы каждая из этих лиц обрушалась вниз. Это было бы таким приятным моментом для Черноволосого. Все хорошие, что происходило с Наруто в деревне, лишь наполовину могли закрыть его чувство боли. Будучи ребенком, парень ничего не понимал и едва что-то мог бы сделать. Но сейчас все поменялось. Вот только Узумаки задумался над словами сестры, что эхом гуляли у него в подсознании. «Братик, если я не желаю оправдывать всех твоих действий, если смерть Шисуи у меня хоть как-то складывается в голове, то вот Фугаку, и его семья вообще никак, и все твои другие поступки. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы исправить тебя, но я не позволю тебе вершить судьбами моих друзей и близких для меня людей». Слова сестры несли в себе прямую угрозу, и Узумаки отлично это понимал. Вот только ничего с этим поделать не мог. Рано или поздно они будут на разных сторонах, и тогда их битва будет неизбежна. Зная Наруто, Наруто мог предположить, что сестра умрет за свои принципы и идеалы. Девушка могла поменять свое мнение, если не права, но все, что касалось ее родных, это было другим делом. И далеко за примером Узумаки ходить не приходилось. Прямо сейчас вместе с сестрой они проделывают очередной план. Наруто отлично понимал, что и сам мог бы прорваться в деревню, чтобы похитить Югао, но его сестра понимала, что брат без убийств не уйдет. Тем временем в деревне Наруто быстро добралась до дома Узуки и ворвалась внутрь дома. Внутри однокомнатной квартиры одного из бывших командиров Анбу не было света, из-за чего светловолосая включила свет. В квартире девушки молча стоял Минато и посматривал в окно. «Все же он не только силен, но и умен. Сумел перехитрить меня. Прости, Наруто, но Югао тебе здесь не найти», — сказал Минато и повернулся к дочери. «Что сделал отец?» — спросила Наруто. «Какаши поведал мне, что вы с Наруто говорили один на один, к тому же за этим домом я всегда вел слежку и знаю, о чем вы говорили с Югао. Узуки хотела предать деревню, я уже предупреждал ее, что за это с ней будет. Ты ведь сейчас хотела вывести ее из деревни, я прав?» — спросил Минато. «Ты ведь дал мне 2 года, отец», — не обращая внимания на вопрос отца, — сказала Наруто. «Но ведь я его не трогаю, у тебя все так же 2 года. Понимаешь, деревне не нужны Нукинины Ранганбу, что хорошо знает всю деревню и ее секреты. Югао была одной из опытных и сильных членов Анбу. Оставлять ее я не намерен. Дайми будет не рад, что у деревни Листа столько нукининов, которых мы причем не ловим», — объяснился Минато, из-за чего Наруто сделала шаг назад. «Где она, отец?» — спросила Наруто. «Марина Ибики, думаю, будет рад новой работенке, я ведь предупреждал ее», — ответил Минато, из-за чего тело девушки задрожало от ужаса. «Зачем же ее пытать? Она бы никогда не рассказала секретов деревни. Она не такой человек», — сказала Наруто. «Кто знает, ты ведь не знаешь ее. Возможно, это она сдала нас и отрезала сигналы, которые должны были идти с той деревни на границах с Суной. Сейчас Ибики это и выясняет. Иди домой, милая, я надеюсь, ты понимаешь, что помогать предательнице плохая идея, лучше займись своим младшим братом», — сказал Минато и прошел возле своей дочери. «Наруто ведь недалеко, надеюсь, у него хватит ума не входить в деревню. Если же он войдет, то я помещу его в тюрьму. Уже там ты займешься своим братом, у тебя все так же будет 2 года. Отпусти ее, отец, она ничего не сделает против деревни», — не теряла надежды Наруто достучаться до разума отца. «Не считайте меня глупцом», — сразу же отреагировал Намикадзе. «Хокаге сама, что-то очень быстро пересекло границы деревни», — прозвучал голос главы отряда, отвечающий за барьеры. «Найдите его», — Минато посмотрел на Наруто, — «но не убивайте, как найдете, дайте мне знать». Хокаге смотрел на свою дочь и не желал уходить, ведь понимал, что Наруто придет сюда, чтобы узнать или же забрать Югао. Вот только его дочь не желала мириться с этим и, подкинув кунай, исчезла прямо перед глазами отца. Наруто переместилась на кунай, что дала Наруто, и оказалась рядом с парнем. «Я не смогла, прости. Югао сейчас у Марины Ибики, но я точно не знаю, где он», — сказала Наруто. «Лучше тебе уйти, иначе меня засекут по твоей чакре», — сказал Наруто и сделал рывок в сторону, дабы набрать дистанцию от девушки. Марина Ибики — личность, известная для всех деревень шиноби, ведь мир еще не знал более худшего человека, что мог бы выпытать из любого нужную информацию. Обманы и ложь никогда не работали с Ибики, из-за чего в деревне мужчина имел репутацию опытного джоунина, что мог бы добыть информацию. Наруто отлично знал, где находится здание, где Ибики пытал врагов деревни и не только. Из-за Наруто Узумаки понимал, что сейчас там будет немало шиноби деревни, но не рискнуть Наруто не мог, ведь на кону была жизнь Узуки. Не беспокоясь, найдут его или нет, Наруто вовсю использовал крыши домов, дабы быстрее добраться. Но благодаря его скорости и выносливости обычные джоунины или чунины были не в состоянии пойти за ним. Лишь Шанбу или же элитные джоунины имели толк в захвате Узумаки, но их было не так много. Оказавшись перед двухэтажным крупным зданием, Наруто сделал рывок вперед, и перед ним появилась группа Анбу. Не останавливаясь, брюнет влетел и, подхватив двух Анбу, пробил ими дверь здания. Выхватив катаны, что крепились на его поясе, Наруто посмотрел на чоунинов, что перекрыли ему ходы со всех сторон. «Остановись, Наруто!» – закричал Хатаке, что также участвовал в этой операции. «Я лишь заберу, что принадлежит мне», – ответил Узумаки. Не давая шанса заговорить, Наруто оказался возле одного из шиноби и ударом ноги пробил им стену. Даже спустя долгие годы, Наруто еще помнил тонкий, приятный запах тела Узуки. Запах девушки шел вниз, из-за чего Наруто прыгнул наверх и, оттолкнувшись от потолка, Узумаки пробил своим телом бетонные полы здания. Оказавшись на этаж вниз, брюнет побежал вперед. Навстречу парню сразу побежали двое охранников. Отталкиваясь от стен, Узумаки внезапно оказался за спинами шиноби, что внезапно упали на землю, покрывая полы своей кровью. Железная дверь была проломлена без всяких усилий, и Наруто оказался в большой комнате. В середине комнаты брюнет сразу же заприметил Узуки, что была подвешена цепями к потолку. Стоявший рядом Ибики тут же взглянул на незваного гостя. «Не думал, что дойдет до такого, Наруто», — сказал Ибики. «Чидари». Тело Узумаки пронзила рука Хатаке. «Кха». Узумаки тут же отхаркнулся кровью и посмотрел вниз. Его живот пронизывала рука Хатаке. «Какаши, наша задача захватить тебя, и мы знаем, что это тебя не убьет», — сказал Какаши и кивнул Ибики. «Призыв. Стальная ловушка». Хатаке отпрыгнул назад, и в этот момент Узумаки оказался в стальной ловушке, в виде белого кота, который даже пронзил потолок комнаты, из-за своей высоты. «Отличная работа, Какаши», — отреагировал Ибики, — «он уже не выберется».